Пол был покрыт персидским ковром ручной работы. Французское окно было завешено портьерой. Высокий, элегантный мужчина развалился в кресле у окна. «Доминик, это мистер Флойд Джексон», — познакомил нас Горман и, обратившись ко мне, представил незнакомца. «А это мистер Доминик Паркер, мой партнер». Мое внимание больше привлекали бутылки, но я все же дружелюбно кивнул Паркеру. Он не обратил на меня никакого внимания и лишь высокомерно поджал губы. «Ах, детектив!» — усмехнулся он и уставился на свои женственные ногти. Я плюхнулся в одно из честерфилдовских кресел и уставился на него. Он был высок и строен, волосы зачесаны назад, длинное узкое лицо и безвольный мягкий подбородок больше подошли бы женщине. На вид ему было около 40 лет. Одет был Паркер великолепно. Серый фланелевый костюм, бледно-зеленая шелковая рубашка, галстук бутылочного цвета и такого же цвета ботинки. В петлице торчала красная гвоздика, а тонкие красные губы сжимали дорогую сигарету. Горман устроился в кресле у камина. Он уставился на меня, как будто я был звездой стриптиза. «Вы, конечно, не откажетесь выпить?» — спросил он, посмотрев на Паркера. «Как ты думаешь?» «Пусть наливает сам», — резко ответил Паркер. «У меня нет привычки прислуживать». «А у меня», — парировал я, — «если бы вам не заплатили, вы не были бы здесь. А раз вам заплатили, то не кукарекайте», — выдал он надменно. «Пусть будет так». И я направился к столику. Я налил себе столько, что можно было пускать кораблики, как ребенок, которому велят вымыть руки, напускает целую ванну воды. «Было бы лучше, если бы вы говорили, когда вас спрашивают», — разозлился Паркер. «Не волнуйся, Доминик, не волнуйся», — буркнул Горман. Хриплый резкий голос успокоил Паркера, и он вновь уставился на свои ногти. Наступило молчание. Я медленно смаковал виски и махнул рукой Горману, чтобы тот присоединялся. Шотландские виски было не хуже его бриллианта. «Он сделает это?» — внезапно спросил Паркер, не отрывая глаз от своих ногтей. «Завтра ночью», — ответил Горман. «Объясни ему, а я пойду спать». Он повернулся ко мне. «Мистер Паркер расскажет вам все, что вы хотите узнать. Спокойной ночи, мистер Джексон». Я пожелал ему того же. В дверях он приостановился и опять посмотрел на меня. «Пожалуйста, сотрудничайте с мистером Паркером. Я ему во всем доверяю. Он полностью в курсе дела. Все его распоряжения считайте приказом». «Окей», — отозвался я. Горман вышел, но его тяжелые шаги еще долго доносились до нас. С его уходом в комнате стало пусто. «Валяйте», — выдал я, устраиваясь в кресле. «Мне вы тоже можете во всем доверять». «Мы не собираемся шутить, мистер Джексон». Паркер выпрямился в кресле, сжав кулаки. «Вам заплатили за вашу работу?» «И заплатили хорошо. Я не нуждаюсь в вашей наглости. Ясно?»